В комнату вошел человек лет 45, похожий как две капли воды на того контрабандиста, который вводил Франца в пещеру Синдбада, но тот не подал вида, что узнает его. Франц понял, что таково было приказание графа. «Господин Бертуччо», — сказал граф, — «вы помните, что я вчера поручил вам достать окно на Пьяцца дель Пополо?» «Да, ваше сиятельство», — отвечал управляющий, — «но так как было уже слишком поздно...» «Как?» — воскликнул граф, нахмурив брови. «Я же сказал вам, что мне нужно окно». «Ваше сиятельство и получит его, но так как оно было сдано князю Лобаньеву, то мне пришлось заплатить за него 100...» «Хорошо, хорошо, господин Бертуччо. Избавьте моих гостей от хозяйственных подробностей. Вы достали окно. Это все, что требуется. Скажите адрес кучеру и ждите нас на лестнице, чтобы проводить нас. Можете идти». Управляющий отвесил поклон и повернулся к двери. «Да, вот еще что», — продолжал граф. «Будьте так любезны и узнайте у Пастрини, получил ли он Тавалетту, и нельзя ли прислать мне программу казни». «Не беспокойтесь», — заявил Франц, вынимая из кармана записную книжку. «Я сам видел эту табличку и списал с нее. Вот, взгляните». «Прекрасно. В таком случае, господин Бертуччо, вы можете идти, вы мне больше не нужны. Распорядитесь только, чтобы нам доложили, когда подадут завтрак». «Надеюсь, вы окажете мне честь позавтракать со мною», — прибавил он, обращаясь к гостям. «Но право, граф, — сказал Альбер, — мы не можем так злоупотреблять вашим гостеприимством». «Нет, нет, напротив. Вы доставите мне большое удовольствие. Когда-нибудь один из вас, а может быть и оба, отплатит мне тем же в Париже». «Господин Бертуччо, распорядитесь, чтобы поставили 3 прибора».